Глава 34. Ловушка. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Ирвин. Лорд Матанье прожигал взглядом Дору, даже не подозревая, что смотрит на иллюзию. Но это все равно вызывало во мне злость. И пусть рядом со мной сейчас стояла не живая женщина, а лишь ее образ. Она была моей женой, и какой-то высокомерный слизняк не имел права так на нее смотреть. Сдерживать свой характер оказалось сложно. Не привык я, что меня не слушают. И ведь лорд Матенье понимает, что ему здесь не рады. Дора замужем и счастлива. Мила краснеет и отводит взгляд, не желая отвечать на вопросы. У меня и так на иллюзию уходит много сил. Если попытаться имитировать разговор, могу ошибиться. Все же ее здесь знают лучше. «Брандос, что вы скажете?» Гаверни противно ухмылялся, словно прятал в рукаве то, что переломит любое сопротивление. Лерменские болота растянулись на довольно большой территории. «Но я воздержусь от передачи их вам, Ваше Величество», — ответил ровно. Лениво, словно мне плевать на него и его предложение. А сам лихорадочно прокручивал в голове все, что мне доносили советники в последние годы. Моя юность прошла там, среди вонючих топий и магических тварей, которые никак не хотят истребляться, расползаясь от болот во все стороны. Стоит только чуть ослабить контроль. И отец, и дед искали способы избавиться от проблемных земель. Но я не планировал менять границ Аменции. Лучше самому следить, чтобы оттуда никто не вылез, чем надеяться на не самых ответственных соседей, которые даже отряды формировали спустя рукава, отправляя тех, кого не жалко, без обмундирования и провизии. Нет, Гаверни явно знает больше меня, раз так стремится прибрать к рукам никому не нужные болота. «Подумайте, Брандос, мое предложение действительно только сегодня. И я могу быть очень щедрым», — с намеком произнес он. Я вскинул бровь. «Разве у Линдарии есть что предложить Амину?» — спросил, не скрывая легкой насмешки. Это должно было его разозлить. Но Гаверний расхохотался, обернулся к своей внучке и ее жениху, кивнул на меня, словно я был зверюшкой в балагане. «Мари, он считает, что нам нечего предложить великой Аменции. А ты тоже так думаешь?» Девушка стрельнула в меня быстрым взглядом, медленно вздохнула, привлекая томным движением внимание к своей груди, облизнула губы и ответила. «Линдария может очень много предложить и Аменции, и лично королю Брандосу. Ему стоит лишь согласиться». «Интересно, они говорили со мной. Лишь изредка, хмурясь, бросали взгляды на Дору. Но, видимо, Гаверни решил, что без меня она теперь принимать решений не будет, и списал со счетов. А вот Маринелия старалась, и ее совершенно не смущал стоящий рядом лорд Матанье, который прекрасно видел и то, как она старается принять позу позавлекательнее, и ее взгляды, и голос с придыханием, в котором сквозило обещание жаркой ночи. Странно, он для нее словно не существовал. Лорд Матанье держал невесту за руку так, будто она была ядовитой змеей, который приходится удерживать, чтобы она не напала на кого-нибудь. И это счастливые влюбленные? «У вас богатый залежи Виторна», — бросил лениво. Гаверни улыбнулся, а вот Маринелли странно дернулась, но быстро взяла себя в руки. «И вы не прочь откусить от наших запасов, ведь так?» — хохотнул король Линдарии. «И сколько же вы готовы заплатить за часть лерменских болот, принадлежащую Аменции?» Ответ плавал на поверхности, но я не мог его ухватить. Расставленная Матиссом ловушка была готова схлопнуться. Но кого ловить, если каждый из присутствующих в зале виновен? Магическое золото – редкий металл. Даже самородка размером с кулак хватит, чтобы лишить вас власти, Брандос. Что уж говорить о большом, но полностью лишенном магии королевстве. И вот теперь Гаверни посмотрел на Дормери. «Моя милая внучка, а не боишься ли ты, что твой трон пошатнется?» «Я могу предложить тебе свою поддержку. Линдарский банк держит не одну закладную от аристократов Шерба. И платой должна послужить ее часть болот?» «Это всего лишь болото?» «Дора!» Дернулся вперед лорд Матанье, но Маринелли, хрустально рассмеявшись, вновь повисла на нем. «Ох, сестренка, вы должны согласиться на такое предложение. Избавитесь от головной боли и бесконечных трат на магов и воинов. Линдария все заботы возьмет на себя». «Не верится в такое благородство», — тихо произнес рядом кто-то из лордов. Побледнел, низко поклонился и попытался стать незаметным, извинившись за недостойные слова. «Глупости!» Старый лорд, кажется, глава совета, брезгливо посмотрел на молодого, посмевшего опозориться при королях. «Ваше Величество, я считаю, что этот вопрос можно считать решенным. Ее Величество прислушается к решению совета лордов и примет верное решение. Шерп готов заключить с Линдарией договор передачи нашей части Лерменских болот. Конечно, за соответствующую плату». «Уверены, лорд Берсар?» Увлеченный разговором, мы даже не заметили, как рядом появился бледный, худощавый мужчина в старом потрепанном балахоне. Мне, как магу, ничего не стоило понять, кто передо мной, и я уважительно склонил голову, чувствуя большую силу в этом скромном человеке. А вот могущественные лорды Шерба повели себя иначе. Глава совета скривился, попытался отступить, но понял, что побег в его ситуации будет лишним, остался на месте и бросил приветствие. «Вижу, вы вспомнили о своих обязанностях, Парис. Уведите ее величество. Она плохо себя чувствует и не может обсуждать дела государственной важности». «Умело игнорируйте неприятные вопросы». Скупо улыбнулся маг и перевел взгляд на Дору. «О ее величестве позаботится тот, кому стоять с ней рядом всю оставшуюся жизнь. Есть связи, которые вы не сможете разрушить при всем вашем желании. Не стоит и пытаться». «Это непрошенное предсказание?» — прошипел лорд. «Всего лишь констатация факта. Ваше Величество, отдаю должное вашей смекалке и вашему могуществу. Рад, что Ее Величество последовало моему совету». «О чем это вы?» — вклинился в разговор Гаверний. «Ваше Величество!» — поспешил вклиниться в разговор лорд Версар, удивив этим всех. Мало кто позволял себе такие вольности рядом с монаршими особами, но этот, похоже, считал себя бессмертным. «Парис всего лишь Макса и Сана. У нас во дворце нет другого такого бесполезного слуги». Бедному мужчине достался презрительный взгляд. «Вы не слишком почтительны с тем, кто может одним взглядом узнать все ваши тайны», — сообщил ему. «Он? Провидцев не так уж много. Энвер и Сейсан не разбрасывают свои дары. А если они снизошли до Шерба, это кое-что дозначит, не так ли?» «Глупости. Если бы я не наблюдал, не искал того, кто может оказаться тем самым врагом, то ни за что бы не заметил быстрого взгляда, брошенного лордом Версаром на Гаверния. Испуг, прикрытый высокомерием и заносчивостью. Старик боялся. И боялся он не своей королевы и ее мага, а чужого короля. Почему? А если я против передачи своих земель Линдарии? Звонкий голос Дормери нарушил повисшую тишину. «Ваше Величество!» Покровительственно начал лорд Версар. «Пока я глава Совета, все решения будут приниматься не вами, а Советом. Я королева, и мое слово будет последним. Я против». Стоило ей произнести эти слова, как что-то неуловимо изменилось. Невозможно описать то напряжение, что повисло между нами. Где-то там играли музыканты, а аристократия кружилась в танце, не думая, что рядом с ними решается судьба королевства. А она решалась. Дора отметила день рождения, стала совершеннолетней и получила в свои руки полную власть. Что бы ни говорил Версар, теперь Совет Лордов всего-навсего придаток королевской власти. Ее решение и будет тем ответом, что получит король Гаверний. А злость старых лордов не имеет значения. Они знают, что сегодня их мир изменится. «Ты уверена, Дора?» — неожиданно спросила Маринеллия. От нее я ничего не ждал. «Да», — кивнула иллюзия и замерла. Я выдохнул. Удерживать контроль было тяжело. Но никто не заметил, что перед ними не Дормери, а всего лишь ее точная копия. «Все было бы проще, если бы ты вышла замуж за Эдвера». «Мари!» Лорд Матенье снова дернулся. С болью посмотрел на Дору и отвернулся. Он больше не пытался с ней заговорить и всем своим видом показывал, что принял сторону новой невесты и ее родственника. «Мари не хотела тебя обидеть, Дора», произнес Гаверний. «И раз уж так сложилось, что от меня ты подарок не приняла, то хочу сделать другой. От моего народа, который может считаться и чуточку твоим». Он улыбнулся и поднял руку. Никто не успел среагировать. Яркая вспышка пролетела через весь зал, едва не задев головы танцующих, и врезалась в грудь королевы. «Мое творение...» приняла на себя всю силу удара. И теперь я знал, что за заклинание пустили в Дормери, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Смертельное проклятие мгновенного действия такой силы, что, будь на месте иллюзии человек, он не успел бы даже сделать вдох, упав замертво. И Дора упала. Грациозно осела на пол. Я едва успел ее подхватить и уложить, проявляя заботу, которую можно видеть от любящего мужа. Легонько ударил по щеке, словно пытаясь привести в чувство. А на самом деле проверяя материальность иллюзии. «Ваше Величество! Дора! Внучка! Что случилось? Ее Величество мертва?» Голоса кругом. Встревоженные, кричащие, шепчущие, настороженные. Словно растревоженный улей, в который пробрался чужак. И пусть я знаю, кто он, но необходимо убедиться, что ошибки нет. Поймать в капкан, который сейчас захлопывает Матис. Он уже взял исполнителя, в этом нет сомнений. Свой хлеб друг ест не зря. Будь Дора здесь, я бы ни за что не позволил ей так рисковать. Не стал ловить на живца. Но раз любимая в безопасности, то почему бы не сыграть в их игру? «Ах, Ваше Величество! Брандос!» По имени обратилась ко мне Маринеллия, и я вдруг почувствовал на себе странное воздействие, такое же, как когда увидел ее на поляне в окружении болотных тварей, испуганную, но такую пленительно прекрасную. «Да». «У нас в пансионе были лекарские занятия. Могу я посмотреть, что с Дорой?» «Вызовите лекаря!» Бесновался кто-то рядом. «Да, осмотри ее!» Позволил Маринелли опуститься рядом и уплотнил телесную структуру иллюзии, когда она взяла сестру за руку. Молчание, серьезный нахмуренный взгляд, прикушенная губа. Словно девушка действительно старается определить, что же случилось с Дорой. Не будь я магом, то не понял бы, что она играет на публику, не используя ни капли своих сил. Мне жаль. Наконец подняла она на меня взгляд, в котором дрожали слезы. Дормери, ее сердце не бьется. Она мертва. Стиснул губы, сощурился, но на Маринеллию смотрел прямо, надеясь, что выгляжу хмуро и сосредоточенно. Нельзя, чтобы кто-то понял, что я испытываю совсем иные чувства. И не улыбаться, потому что муж, чья жена погибла от смертельного проклятия, не должен этому радоваться. «Не может быть! Ее величество!» Как глава совета принимаю на себя всю полноту власти, заявил лорд Версар. Хас, немедленно оповестите лордов совета о случившемся. Подготовьте синий зал собраний. Необходимо как можно быстрее решить вопрос престонаследия, чтобы королевство не успело погрузиться в хаос. Опечатайте королевский кабинет и заберите у Ларнии ключи. Никто не должен попасть туда без ведома совета. Лорд Матанье. Я наблюдал за Маринеллией, отмечая и запоминая каждый ее жест, каждый взгляд. Поэтому не обращал внимания на жениха. Но после оклика Версара решил обратить внимание и на него. И удивился. Если девушка давила кукольные слезы, держала мертвую сестру за руку и тихо всхлипывала, вызывая жалость и сочувствие, то лорд Эдвер пылал ненавистью. Правда, направлена она была не на меня, а на его несчастную невесту. Несколько двулично, учитывая, что он занимает не последнее место во всей этой истории. Неужели, несмотря на то, что лорд пошел на поводу у жажды власти, он все-таки любит Дору? Занятно. И все же глупо. «Лорд Матанье!» Продолжая игнорировать меня, вновь позвал глава совета. Он нервничал, и это понимали все, наверняка списывая на происшествие и смерть королевы. Вот только я знал, что и пот, градом скатывающийся по вискам, и нервные подергивания, и визгливый тон — отзвуки надвигающейся катастрофы. Их план шел по моей дороге, пусть они этого еще не осознали. Но чувство, что все рушится, уже начало окутывать их липким страхом. А я добавлял небольшие штрихи в общую картину. Было трудно держать все в памяти, одновременно выполнять несколько задач, но это было необходимо. Тело Дормери еще теплое, но уже не живое, в которое верили все, даже Матис, у которого я позже попрошу прощения. Но сейчас он нужен мне именно таким, злым, сосредоточенным, ставящим маяки на тех, кто позже попадет под большую иллюзию, захлебнется своим главным страхом. Каким? Это уже дело каждого. Моя задача маленькая — вытащить этот страх наружу. «Лорд Матанье, не могли бы вы забрать свою невесту?» Холодно осведомился я. Леди не пристала сидеть на полу. «Ой!» Маринеллия мило покраснела и протянула руку, которую принял не жених, а Гаверний. «Здесь ледяные полы. Тебе нужно будет обязательно провериться у лекаря, чтобы не заболеть», — с теплотой в голосе произнес ее дед. «Лорд Матанье, вам надлежит найти своего дядю». У лорда Версара кончилось терпение. «Эрвиус Матанье хранит завещание Ее Величества. Последняя воля должна быть выполнена немедленно. Вам не кажется, что вы торопите события?» «О, Невернье?» Ехидно глядев вставшего рядом со мной лорда, выдал Версар. «Ваше место в совете в скорости освободится, чему я несказанно рад». «И нет, я не тороплюсь. Завтра утром люди Шерба должны проснуться и узнать, что для них ничего не изменилось. Есть король, есть королева, и их благополучию ничто не угрожает». «Хас, все готово?» «Да, лорд Версар». «А меня вы на совет не пригласите?» Совершенно спокойно, без какой-либо издевки, спросил Невернье. «Вы можете прийти». Не думал, что вам понадобится отдельное приглашение. Раньше вас такие мелочи не смущали. И Его Величество Брандес также может присутствовать в Совете. Как муж Ее Величества, он имеет на это право. Их брак не подтвержден. Вы цепляетесь за несуществующие мелочи. Его Величество Гаверни будет присутствовать на Совете. Как ближайший родственник королевы Дормери. Ближайший родственник – супруг. Лениво повторил Нивернье. Восхитительно. Мне уже нравится этот советник. Хотя даже боюсь представить, что будет, если их свести с Санатом. Оба королевства содрогнутся от масштабности реформ и их несомненной продуманности. Их брак не... Вы повторяетесь. Лорды, ваш спор занимателен. Но я бы хотел перенести тело супруги в покое. Конечно, ваше величество, сейчас позовем слуг и... Я сделаю это сам. Легко поднял невесомую иллюзию, постаравшись, чтобы тело Доры казалось естественным. Откинутая безвольная рука, склонившаяся на бок голова. Со стороны могло показаться, что она спит. Надеюсь, для всех эта версия окажется предпочтительнее. Волнение нам сейчас ни к чему. А весь спектакль рассчитан на небольшую группу людей. «Если вам тяжело, ваше величество...» Побледневший распорядитель бала оказался рядом. Единственный из всех, готовый на немедленную помощь. «Нет, благодарю». Осмотрелся и словно наугад кивнул человеку из толпы, Матиссу. «Ты! Проводи меня в покое, Ее Величество! Немедленно!» Он тут же склонил голову, даже не став спорить, что ему может быть неизвестно расположение королевских комнат. «Королям не возражают». Особенно в такой чрезвычайной ситуации. «Я сообщу, когда начнется совет», — в спину мне сказал Нивернье. «Благодарю», — ответил сухо и пошел вперед. Передо мной расступались, пытались разглядеть при этом лицо Дормери и понять, жива она или нет. Слухи, которые разлетятся по дворцу, определенно будут разнообразными и противоречащими. И об этом позаботятся не только свидетели происшествия. Ну и люди Матисса, который пока еще не знает, что Дора жива. Да, надо было посвятить его в нюансы. Но что знает один, то известно толпе. Уверен, что лорд Нивернье обо всем догадался. Хотя есть вероятность, что в его знании замешан один маг с даром предвидения. «Как ты мог ее не уберечь?» Ступая на два шага впереди меня, тихо спросил Матисс. «Я ведь поверил, что вы все продумали, и для нее не будет никакого риска. Ирвин, ты понимаешь, что теперь в Шербе начнется смута? И что за история с браком? Просто потерпи, и поймешь все». Стараясь не отвлекаться от иллюзии, послал Сану зов, и когда тот ответил, сообщил другу. «Нам надо не в королевскую спальню, а в другое крыло. Там, кажется, рабочие кабинеты министров. Не знаю, но поведу». «Ты ориентируешься во дворце?» По голосу я понял, что он удивился, но пояснять ничего не стал. Просто двинулся по нити, что связывало с Санатом. Простенькое заклинание, которое оказалось как нельзя кстати. Жаль, что применять его мог только адепт переменчивого бога. Приходилось спешить, ведь уверенности в том, что Версар не решит переиграть нас, не было. Я понимал, что им всем нужно, но хотелось оказаться свидетелем развязки как действующее лицо драмы, а не сторонний наблюдатель, коей роли меня все надеялись наградить. «Здесь». Выдохнул, когда давящая боль в груди вдруг натянулась до предела и лопнула, освобождая место от заклинания. «Что здесь?» Матисс шагнул вперед и открыл дверь. Замялся, пропуская меня, но вошел следом. «Я не понимаю, что ты творишь, смерть Доры!» «Что не так с моей смертью?» «Ой!» Королева Шерба подскочила с места и с ужасом уставилась на свое бездыханное тело, которое все так же покоилось на моих руках. «А это кто?» «Дора?» Заикаясь, Тис дернулся в сторону, врезался спиной в шкаф и перевел на меня полубезумный взгляд. «Она жива? Или...» «С утра была жива. Моя любимая с потрясением справилась быстрее». «Иллюзия?» Поджала губы, недовольно качнула головой. «И меня убили, как я понимаю?» «Смертельное заклинание». Развеивая иллюзию, улыбнулся ей и понял, что жутко соскучился. «И жена она мне или нет? Так почему я должен смущаться?» Подхватил ее в объятия, сжал и поцеловал сладкие губы, распахнувшиеся в очередном возмущении. Впрочем, Дора и не думала сопротивляться. Закинула руки мне на шею и жарко ответила на поцелуй, вызвав этим бурлящее чувство восторга. Целовалась она неумело, но искренне, от всей души, позабыв, что у моего несвоевременного порыва были свидетели. Девчонка совсем, которая, оказывается, запала мне в сердце еще там, на Божественном острове. Судьба. Ирвин. Там к вам лорд рвется с нелучшими новостями. Напомнил о своем присутствии Санат, заставив нас Дорой оторваться друг от друга. Я выдохнул, успокаиваясь. Посмотрел на покрасневшую жену, которая теперь прятала от меня взгляд, и обернулся к двери, встречая гостя. Как я и думал, лорд Нивернье даже не удивился, встретив в кабинете вроде бы почившую королеву. «Ваше Величество!» — коротко поклонился он. «Совет лордов объявлен открытым. Они собираются в синем зале собраний, том самом, где после закрытия дверей их может открыть только избранный народом и богами король». «Или королева», — поправила его Дора. «Именно так, Ваше Величество». «Значит, они планируют объявить нового короля уже сегодня». Я улыбнулся. «Верно!» Улыбка лорда вышла зловещей. «Ловушка вот-вот захлопнется».